Глава 16. Михаил. Теплая ладонь мягко легла на поясницу и слегка нажала. «Сильнее прогнитесь, Михаил Захарович!» «Вечер перестает быть томным», — вздохнул я обреченно и оттопырил зад сильнее. Стоя с голым задом, со спущенными джинсами и трусами, опираясь о стеллаж, сплошь заставленный кактусами, я отчетливо понимал, что не так я планировал закончить сегодняшний день. Совсем не так. «Я схожу за очками», — произнесла Маруся откуда-то из моей задницы. «Постойте так еще немного». «Не лучшее место ты выбрала для изучения моего богатого внутреннего мира. Не те богатства увидишь». «Мне кажется, у вас там осколок. Но без очков я могу ошибаться. Сейчас запасные принесу. Не разгибайтесь». Пошлепала она меня мягко по пояснице, как коня в стойле, и быстрыми шагами вышла из гостиной. «Вот». Вернулась она через пару минут уже в очках и с прозрачной сумочкой в руках. «Косметичка? Серьезно?» Вскинул я брови. «Ты мне там что-то пудрить собралась?» «Нет, просто у меня здесь пинцеты есть. Вдруг вам осколки нужно будет вынимать. А вообще, давайте лучше скорую вызовем. Вдруг я что-нибудь не так сделаю». «Ты, главное, кольцо на пальчик не надевай. Остальное я стерплю. Стекло не пуля». «Кольцо?» – нахмурилась Маруся, явно туго соображая после случившегося недавно. «Анальное, Маруся!» «Фу, Михаил Захарович, я и не стала бы, да и зачем? У вас отвратительное чувство юмора и неуместное». «Слушай, мне долго тут очком светить?» «Ой, простите, я сейчас все сделаю. Если будет сильно больно, то сразу скажите, я лучше вызову скорую». «Резче, Маруся, жопе холодно уже. Что там, красиво в попе слива?» Сзади началась какая-то возня. На пол что-то упало и покатилось. «Простите, руки трясутся». «Помолюсь твоим кактусам, чтобы ты все-таки не надела мое кольцо». «Все, приготовьтесь, Михаил Захарович, сейчас будет больно». «Давай уже!» «Кажется, здесь два осколка», — произнесла Маруся после небольшой паузы. «Вынимаю». «Можешь еще посмотреть? До утра? Мне же так классно!» Судя по едва ощутимым прикосновениям в ягодице, Маруся приступила к делу, ради которого поставила меня раком. Стиснул зубы, ожидая большой боли, но ничего не произошло. Сильнее ощущался зуд, нежели боль. «Кажется, все. Повезло вам, что у вас джинсы толстые, еще и на карман попало». Совсем не глубоко вошли осколки. «Дай посмотреть, что там». Маруся дала мне небольшое зеркало в форме красного сердечка, чтобы я мог разглядеть свой раненый зад. Рана была небольшая, шрама остаться не должно. Странно, что я сразу, когда поскользнулся у той витрины, в которую врезался ублюдок, не обратил внимания на то, что у меня порезан зад. Хотя в тот момент было совершенно не до мыслей о жопе. В тот момент я думал о том, не порезал ли он Марусю. «Зеленкой залей». Отдав зеркало обратно, снова впился руками в стеллаж и приготовился к тому, что сейчас моя жопа точно будет гореть. Но шуршание закончилось тем, что Маруся лишь слегка погладила мой зад. «Ты что там?» «Гемостатическая губка. Не переживайте, она рассосется в ране и остановит кровотечение. Только вы все равно обратитесь к врачу. Вдруг я не все убрала из раны. И постойте еще немного, я вам ягодицу от крови очищу. Перекисью. Больно не будет». «А нахрена тебе столько кактусов?» Спросил я, чтобы отвлечься от ощущения того, что мне подмывают зад, который я уже минут 15 не могу расслабить. Зная Марусину удачливость и сноровку, есть риск, что она может случайно угодить мне в самый эпицентр моей неприкрытой сейчас ничем задницы и уронить в него что-нибудь. Они очень красивые. Знаете, как великолепно они цветут. Я понимаю, что для всех они колючие, невзрачные и неказистые, но я их очень люблю. В них есть душа, не то что в пошлых розах. «Нахрена?» – спросил. «Сейчас ведь начнется урок биологии». «Все, можете одеваться». «Теперь ты раздевайся». Натянув джинсы, подошел к Марусе, которая села на диван, сняв сначала ритузы, а затем колготки. Только ритузы она смогла снять полностью, а вот колготки только до колен. «Что я тебе говорил?» Вздохнул я устало, сев напротив нее на журнальный столик. Пришлось перекатиться на одну ягодицу, чтобы было меньше болевых ощущений. Немного перекиси на раны, пару капель Марусиных слез, связанных со страхом того, что вместе с колготками я вырву ей коленные чашки. И, наконец, у меня получилось снять с нее колготки. Раны на коленях оказались достаточно внушительными. Она будто проехалась на них по асфальту раз 10. Останутся не только коросты, но еще и синяки. «Давай договоримся, что в этот раз ты не будешь пинать меня в нос». «А я вас пинала?» «Было дело. Запах твоих тампонов останется со мной навсегда». Румянец залил веснушчатые щеки. Что ж, хотя бы реветь перестала, и то хорошо. «А теперь пару минут потерпи». На обработку ее ран ушло даже меньше времени. И весь процесс Маруся просидела молча. О том, что ей было больно, было видно только по побелевшим пальцам, которыми она сжимала край дивана, чтобы перетерпеть. «Все, ты молодец». Отбросив на столик рядом с собой окровавленный ватный диск, я подался чуть вперед. Подцепил пальцами Марусин подбородок и заставил посмотреть мне в глаза. Сам же оценил царапину на ее шее. «Больно». Мягко коснулся тонкой кожи рядом с раной и остановился на ключице. «Нет, мне совсем не больно. Я из-за страха даже боль не почувствовала. Обидно только, что лицо веточками поцарапало. В понедельник ведь в школу нужно идти». «Веточками?» – хохотнул я и все же намочил ватный диск перекисью, чтобы обработать царапину от ножа на ее шее. «Ты думаешь, что со снеговиком дралась в парке?» «Я не знаю, кто это был, но надеюсь, что его накажут». «Накажут, Маруся, накажут». «За его действия ему грозит несколько пожизненных». «Так ему и надо». Мелкий боевой хомяк. Перехватил ее руки и поднес к своему подбородку. Заплаканные серые глаза посмотрели на меня с немым вопросом через толщу очков. «Спасибо тебе, что все-таки пришла в такой час в парк, Маруся. И прости меня, идиота, что не предупредил тебя даже в самый последний момент о том, ради чего на самом деле тебя туда позвал. На пацанов тоже не злись. Они думали, что ты в курсе того, что там готовится». Облака слез в ее глазах рассеялись. Сейчас на меня смотрела обозленная девушка, которая, похоже, поняла, в чем я ей только что признался. Тонкие брови нахмурились. Из взгляда улетучилась вся ранимость и наивность. «Вы это специально?» Маруся резко вырвала свои руки из моих. «Вы знали, что... И вы... А если бы он меня убил сразу?» Заметалась она по комнате. «Не убил бы. Он любит играть со своей жертвой». «И вы так хладнокровно об этом говорите?» «Профдеформация». Повел я меланхолично плечом. Звонкая пощечина послужила точкой в этом диалоге. «Уходите», — выронила Маруся тихо. «Я не хочу вас больше видеть и знать». «Маруся», — Потянулся я вновь к ней, но повторная пощечина обрубила во мне это желание. «Убирайтесь! Вон!» Кричала она в слезах. Ее снова начало трясти, но только теперь успокоить я ее буду не в силах. «Просто ответь мне на вопрос. Если бы я тебя предупредил, ради чего зову в парк, ты бы пришла? Даже зная, что все под контролем, ты пришла бы? Стала бы добровольно рисковать ради того, чтобы этого человека, насилующего и убивающего еще совсем молодых девчонок, поймали? Пришла бы?» В ответ Маруся лишь отвела взгляд в сторону. Стало ясно, что отвечать она не собирается, так же, как был ясен ее ответ. В ванной комнате я собрал свои вещи, оделся и вышел из квартиры. «Стойте!» — окликнула меня Маруся, когда я начал спуск по ступеням. «Вы забыли!» Практически в лицо мне полетел телефон и ключи от машины. Едва успел их поймать. «Знаете что, Михаил Захарович?» Вдруг воззрилась она на меня гневно. «Ваш сын плохой только из-за вас. Только вы – причина того, что он плохо ведет себя в школе. Потому что тот момент, когда вас вызывают в школу, для него единственная возможность увидеться с отцом. Даже с таким недостойным отцом, как вы». «Молодец, Маруся. Умеешь делать больно». «Но не так, как вы», – бросила она напоследок и хлопнула дверью, скрывшись в своей квартире.